Глава 31. Правда про крылья. Карина не очень понимала, как себя вести с Татьяной. Но вот вчера были ласковые руки, тепло, которое шло от них, слово, в котором этого тепла было ничуть не меньше, забота, но это было вчера. А сегодня? «Надо быстро возвращаться в людской вид и бежать работать», — думала Карина, проснувшись. «Ну, быстро, быстрее!» Только вот за окном шел дождь. Она слышала, как стучат капли по оконному отливу и стеклу. Вокруг Карины располагался Терентий, почему-то щедро разложивший на нее свой хвост. И от всего этого глаза нипочем не открывались. «Нельзя так!» — спохватывалась она, выныривая в очередной раз из своего сонно-убаюкивающего состояния. «Меня ругать будут!» Она резко открыла глаза и обнаружила, что Танина постель уже пуста. «Ой, я проспала! Ой, беда!» Смешно и нелепо захлопали слабые крылья. Терентий недовольно поморщился, прижимая это воронье беспокойство правой лапой. «Лежать! Таня сказала, что у тебя сегодня выходной!» «Какой выходной?» — изумилась Карина, забавно открыв клюв от удивления. «Нормальный, обычный выходной. Ничего делать не надо. Змеи еще не приползали. У Соколовского ты вчера убирала, коридор тоже. А просто так комнаты тереть каждый день, дырки протрешь». «Дырки?» — захлопала глазами Карина, а потом сообразила, что кот так шутит. «Но выходной?» «Серьезно? Ты сегодня отдыхаешь, поэтому, если совсем-совсем проснулась, что ж поделать, если вы такое беспокойное племя? Топай на кухню, там завтрак». Карина проснулась и совсем, и частично, и как угодно. Правда, в кухню она кралась чуть не на цыпочках. «Таня, можно мне еще сырник?» Вопрос Крамиша, который сидел на подоконнике, наблюдая за уличными серыми воронами, застал Карину врасплох. Почему-то и Крамиша, и Врана она очень боялась. Именно поэтому небольшая вороничка и застыла в дверях кухни, не смея пошевелиться. «И кто это тут у нас такой?» Вопрос, заданный Враном, беззвучно подошедшим из коридора, заставил Карину испуганно захлопать крыльями, чисто инстинктивно, и... «Эй-эй, ты что, летать не умеешь, что ли? Чуть в стену не врезалась». Вран успел перехватить нелепое создание до столкновения со стеной. «Вран, это же Карина!» — укоризненно нахмурилась Таня. «Прости, я не узнал. Я же тебя в перьях раньше и не видел». Вран осторожно, как хрустальную вазу, посадил в усмерть перепуганную вороницу на диванчик, быстренько отойдя к противоположному краю стола. Он не очень понимал нервных особ, поэтому старался держаться от них как можно дальше. «Кариночка, а что ты будешь на завтрак?» Таня сочувственно смотрела на растерявшуюся вороничку. «Есть сырники, можно яичницу, яйца всмятку, бутерброды». «Рекомендую сырники», — довольным голосом отозвался от окна Крамиш. «И не обижайся на Врана. Он у нас такой неуклюжий, просто медведь, а не ворон. Вон какой здоровый вымахал». Карина хотела сбежать от этого позора, умчаться к себе, принять человеческий вид и забыть о бесполезных своих крыльях, которые так ее подвели. Но Таня устроилась рядом, так, чтобы ни Крамиш, ни Вран не видели Карину. Погладила ее, ласково перебрав перышки на шее, а потом тихонько сказала. «А ведь ты чуть-чуть пролетела. Немного, конечно, но крылья у тебя вовсе не безнадежные». Таня уже и без рентгеновских снимков видела. Они просто совсем слабые, мышцы не развиты абсолютно. Но даже так вороничке удалось хоть пару метров, но перепорхнуть. Карина, услышав Танины слова, уставилась на нее в таком недоумении, что даже о своем страшном позоре позабыла. Ничего, что кто-то увидел, какие у нее бесполезные крылья, ведь ей говорят, что они не безнадежны. Крамиш и Вран, понимающе переглянулись, сообразили, что Карине было отчаянно важно услышать эти слова, так что оба заторопились с завтраком, давая возможность Воронице остаться с Таней наедине. Когда они ушли, Карина прыгнула с диванчика на пол, быстро поднялась с него уже в людском виде и спросила: «То, что ты сказала про крылья, это правда?» «Карусь, я не хотела тебе вчера говорить. Думала, сегодня сделаем тебе рентгеновский снимок и посмотрим точно. Ну и так уже видно, что проблема не в костях. Они срослись правильно, а в мышцах. Тебя слишком долго держали в лубках. Мышцы ослабели и атрофировались, понимаешь? Ты говорила, что тебе было сложно действовать руками, пришлось прикладывать усилия. Но для крыльев нужны были совсем другие упражнения. Мышцы не так расположены». То есть у меня крылья и не отказывали?» «Нет, ты могла летать», — невесело отозвалась Татьяна. «А как же все это время?» «Понимаешь, ко мне сейчас достаточно часто приходят такие, как ты. И я вижу, что о лечении вороны очень мало что знают. Вы же практически не болеете, регенерация потрясающая. Вот серьезные травмы и застают воронов врасплох. К ветеринарам не обращаются. Болезнь и травма считаются позором. Короче, мрак. Не поверишь, я совсем недавно вправила вывихнутое крыло взрослому ворону, который не мог принять людской вид от боли. Хорошо, хоть у него жена оказалась решительной. Несмотря на все его уверения, что он скоро не жилец и скоро оставит ее вдовой, загрузила мужа в коробку и принесла мне». «И что?» «И вправилось это самое крыло за 2 секунды. Правда, орал он знатно, несмотря на обезболивание. Видимо, никак не мог смириться, что проблема оказалась такой коротенькой. А уж как на него ругалась его жена!» Карина тихонько хихикнула. «А почему ругалась?» «Так он так обрадовался, что теперь у него ничего не болит, что тут же вернулся в людской вид и собрался из кабинета так выходить. Короче, пришлось ему обратно становиться вороном, усаживаться в коробку, да терпеть качку и тряску. А ведь он солидный тип, генеральный директор компании по производству дельтапланов. Так что это дело такое. Сходим мы с тобой сегодня в клинику, сделаем рентген на всякий случай». Посмотрим, все ли у тебя так, как мне кажется. А потом постараемся разработать упражнения для крыльев, чтобы ты могла... «Летать!» — выдохнула Карина. «Да, я не обещаю, что это будет просто или быстро. Мышцы за эти годы совсем обессилели, но мы постараемся». Завтрак был забыт, Каринина боязнь начальницы куда-то провалилась, как ее и не было. Недавнее ощущение глобального позора из-за того, что ее видели в перьях, но поняли, что она жалкая и искалеченная вороница, попросту сгинула навсегда. И Карина как-то оказалась очень близко, можно сказать, в обнимку с Таней, которая снова, как вчера, чуть-чуть покачивала ее, как маленькую, гладила по плечу, утешала, давала выплакаться из-за этих 12 лет унижений, нелюбви и обид, которые возникли на пустом месте. «Понятно, эта самая Карина нашла себе мамочку», — фыркнул Вран. «Ну, ты же нашел себе сестру», — логично намекнул ему Крамиш. «Это другое», — сходу оскорбился Вран. «Я Тане не мешал и не был в тягость». «Да и птенчик этот вроде не мешает, наоборот». «Горничная нужна, как ни крути, а если она еще и летать сможет, будет гораздо проще. И вообще, чего ты злишься? Ревнуешь?» «Нет», — буркнул оскорбленный такими подозрениями Вран, который, конечно же, ревновал, и еще как. «Лисы, коты, норуши, медведь этот еще и вороны, куча воронов. Немного ли на одну Таню?» Думал он весь день, наливаясь праведным гневом и неприязнью. «Ладно, эти все взрослые, а Карина, она же еще малявка, точно прилипнет к сестре, и придется Тане с ней возиться, Да еще она истеричная, чуть что сразу рыдать. Так что вечером он домой прибыл в настроении грозового фронта и сильно удивился, услышав, как эта истеричная особа жизнерадостно и бодро заявляет. «Нет, ты и так сегодня занята была, так что картошку я уже почистила и мясо приготовила. Я смотрела, как ты делаешь, так все и повторила». «Карина, да ты же тоже устала. Вон сколько всего было, даже упражнения для крыльев делала. И у тебя сегодня выходной». «Не бывает выходных для радости и благодарности». Это было сказано так тихо, что Вран едва расслышал, но его гневно-сумрачное настроение как-то растворилось и потихонечку отступило. «Ладно, раз умеет быть благодарной, тогда я ее немножко потерплю, пожалуй», — решил он. Крылана и Корунд зашли вечером и узнали новости. «Карина может летать и будет это делать», — уверенно сказала Таня. «Потихонечку будем увеличивать нагрузку, разработаем мышцы, и она полетит». Крылана и Корунд обрадованно переглянулись. Карина крутилась около Тани, как птенец вокруг вороницы. Куда только делась зашуганная и несчастная, неполетная вороничка. Когда Карина умчалась в гостиницу проверить, есть ли еда у совы, Крылана крепко обняла подругу. «Ты ее просто спасла!» «Да это ты ее спасла, что выкупила у этой ее, с позволения сказать, семейки!» — вздохнула Таня. «Кстати, ее братец пребывает в глубочайшем шоке!» — рассмеялся Корунд. «Он прибыл к отцу весь такой расфуфыренный. Это мне Кирин рассказал, помнишь его?» «Да, ты как-то приводил его знакомиться!» — Таня кивнула. Молодого ворона, очень похожего на Корунда, но потоньше, полегче и чуть более изящного сложения, она отлично помнила. «Так вот, Кирин просто наслаждался тем, как этот крюкорук изучал лопату». «Неизвестный девайс?» — понимающе усмехнулась Таня. «Точно. Ну ничего, познакомиться. Тем более, что двор у батюшки широкий, просторный. И чистить его надо каждый день, а еще крылечко мыть». «Весь двор?» — изумилась Таня, которой сразу припомнилась мелодия к песне «А зима будет большая». «Конечно», — хмыкнул Корунд. «У нас зимой такие ветра бывают, что вороны точечно на расчищенную дорожку сесть не сразу могут. Порывы просто сшибают, так что простор нужен для посадки». Тане сразу представились виденные в прошлом году безграничные, немыслимые просторы, заметаемые снегом, которому, право же, безразлично, пытаетесь вы его чистить или нет. Она поежилась, даже немного посочувствовала белоручке, в смысле белолапке ворону, который утратил связь с реальностью и теперь будет ее срочно разыскивать, наверное, в тех самых снегах. И тут она сообразила, что... Кроме чистки снега, было названо что-то еще. «Погоди, как крылечко мыть?» «Конечно, у нас глава рода легких маршрутов для проштрафившихся не ищет. Крыльцо надо начисто вымыть и сразу же насухо вытереть. А если кто-то поскользнется, уборщику здорово влетит. Это мой отец припомнил, как ветрохвостовы рассказывали, как Карина полы помыла, и кто-то поскользнулся. Нет, рассказывали, конечно, не ему, но у нас же как? Только каркни, а дальше эхо до всех дойдет. Короче, отец узнал и озлился, а родители этого типа и его дед отправлены перебирать зерно. Очень полезная для нервов и терпения работа. У нас зерна — стратегические запасы, так что это им надолго». Таня удивилась прихотливому мышлению батюшки Корунда, но припомнила Золушку с мачехой, которая смешивала крупы, и решила, что это скорее оттуда. А что? Судя по всему, вороны весьма не прочь и людские идеи заимствовать. Через несколько дней Таня возвращалась домой, уставшая до нельзя. Нет, от общения с животными она так не уставала. А вот некоторые люди... Запах этот она учуяла еще до того, как зверя принесли к ней на прием. Прямо-таки из-под двери принесло непрошенным сквозняком насыщенный аромат испуганного хорька. «И, конечно, это ко мне», — тихонько вздохнула она, глядя на уверенную в себе даму, которая, как ледокол, вплывала в кабинет с переносной клеткой в руках. Форточка словно сама по себе распахнулась, давая какой-никакой приток чистого воздуха, и Таня с благодарностью покосилась на угол за шкафом, откуда раздался тихий шорох. «Девушка, я спасла зверька от живодеров!» — с воодушевлением начала дама. «Прекрасно!» — порадовалась Таня. «А что с ним?» «С ним? Да вроде ничего!» — удивилась клиентка. «Так вот, я спасла его от соседей по даче. У меня дача в деревне, и там такие невозможно жестокие люди живут. Ужас просто!» Таня слегка удивилась. То, что хорьки, как и все остальные домашние животные, время от времени попадают в беду, она прекрасно знала. Но в деревнях их в качестве домашних любимцев обычно не держат. «Это домашний хорек?» — осторожно уточнила она. «Да какая разница? Разве только домашний имеет право на жизнь?» Патетически воскликнула клиентка и продолжила. «На жизнь, на свободу, на здоровье, наконец!» «Конечно, нет. Вот я и хочу, чтобы вы осмотрели этого хорька. Если надо, полечили его, сделали ему все прививки, и я отвезу его обратно. Его же ждет семья, детки!» Таня покосилась на клетку, изумленно рассматривая хорька. Хорек точно так же смотрел на нее и, кажется, тоже недоумевал. Дама ждала. Пришлось отрываться от созерцания зверька и общаться с клиенткой. «Гм, может быть, вы мне расскажете, как он у вас оказался?» История была проста, как кирпич. «Я же говорю, у меня есть соседи, а у них птицы живут. Само собой, к ним на участок начал заходить хорек. Так эти живодеры взяли, поставили на него ловушку и поймали». Она же вздрогнула от возмущения, но, справившись с собой, продолжила. «Поймали, и знаете, что хотели с хоречечком сделать?» Таня невесело вздохнула, но ее догадки ничего общего с замыслом злобных соседей, оказывается, не имели. «Они собрались отвезти несчастного зверька километров за 30-40 и пустить к какому-то коровнику, представляете?» «К коровнику! Хорошо, что я услышала, что они говорят. Пришла к ним в гости». «И что вы сделали?» — осторожно уточнила Таня. «Конечно, схватила эту ужасную ловушку и кинулась к себе, а потом села в машину и поехала в Москву». «А зачем?» «Девушка, как вы не понимаете? Вдруг ловушкой зверьку что-то повредило? Вдруг он от чего-то страдает? Надо же все проверить!» «Судя по тому, что крови не видно, двигается он абсолютно свободно и очень ловко, выглядит вполне упитанным и довольным жизнью, эта клетка ничем ему не повредила», — просветила даму Таня. «Ловушка гуманная, зверька физически никак не ранит». «Хоть это хорошо, что соседям-живодерам не пришло в голову использовать какую-то другую. Но вы же понимаете меня, да? Разве же можно так со зверечком?» Зверечек резко застрекотал и выразил возмущение в свойственной хорькам манере. «Фу!» — скривилась дама, а потом воззрилась на Таню. «Ну, так вы приступайте. Его же осмотреть надо, привить. А еще нужна какая-то метка». «Какая?» «Что это именно мой хорек, которого я спасла, который осмотрен, привит, и его трогать нельзя. Специально схожу к соседям и предупрежу. Если только посмеют его поймать и увезти от семьи и деток, ух, я им тогда устрою. Да что вы на меня так смотрите-то?» «Видите ли, у хорьков-самцов семей нет в принципе». «Как это? Что вы такое говорите?» «Говорю, как есть. Они встречаются с самками исключительно для продолжения рода и тут же расстаются. В воспитании детенышей никогда никакого участия не принимают». «Фу, самцы!» — скривилась клиентка. «А если это самочка? Как же без нее детки?» «Самочка рожает детей и выкармливает их до конца осени. Сейчас они уже полностью самостоятельны», — вздохнула Таня. «То есть как?» — изумилась клиентка. «Да что вы мне тут рассказываете? И вы ветеринар?» «Да, я ветеринар. И все, что я вам сказала, вы легко можете прочесть в интернете». «Осмотрите животное и сделайте ему прививки», — разозлилась клиентка, ныряя в смартфон в надежде посрамить мерзкую ветеринаршу. Но, увы и ах, все источники твердили одно и то же. «Извините, но осмотреть этого хорька можно, только сделав ему укол снотворного. Это дикий хорь, а снотворная штука небезопасная. Просто так, без крайней необходимости, применять его нельзя». «То есть вы хотите сказать, что я зря все это сделала?» — возмутилась клиентка. «Вообще-то да. Ваши соседи приняли единственно возможное гуманное решение. Отловить и выпустить рядом с местом, где будет кормовая база, а сам хорек никому не будет мешать. Напротив, ему около коровника только рады будут. Крыс хори ловят отлично, а у дома, где есть птица, хорек рано или поздно устроит беду». «Ах так! Ах, раз вы ничего не понимаете, раз вы такая же, как они!» Клиентка пыталась найти слова, чтобы посильнее выразить свою внезапно сильно зашатавшуюся позицию, но как-то не находила, поэтому злилась еще больше. «Я жаловаться на вас буду! Вы недостойны работать ветеринаром! Где ваше начальство? Я пожалела бедного зверька, спасла, везла сюда! Он мне всю машину провонял, всю одежду! А вы говорите такие глупости!» Она выскочила из кабинета в поисках Таниного начальства, ожидаемо забыв клетку. Таня только головой покачала. Она прекрасно знала, чем именно это закончится. И точно, через несколько минут к ней заглянула администратор. «Тань, клиентка умчалась с криками, что раз мы тут все такие недобрые и вообще злые, то ничего платить она нам не будет. Только она же хорька принесла, да? Ой, а чем у тебя так пахнет?» «Хорьком, Ань. Это благоухает дикий хорь, которого эта добрая женщина спасла от переселения к коровнику и хотела вернуть его семье. Понимаешь, у хорька-то норка, там его жена ждет, детки-хорятки». Таня, подмастив ладонь под щеку, задумчиво смотрела в окно. «Так и представляю. Норка, там коврик у двери, чтобы, значит, лапки вытереть. Потом дверка открывается, а внутри домик, как на детских картинках о зверьках». «Слушай, Тань, ты это... Не пугай меня. На тебя запах так действует, что ли?» — хихикнула Аня. «А вообще, ну что вот, не судьба взрослым людям что-то почитать, да узнать, прежде чем кого-то срочно спасать?» «Не спрашивай. И ведь главное, что обидно, она как только узнала, что глупость сделала, не взяла этого самого зверя и не отвезла его к тому коровнику, а бросила тут. И почему-то закончилась вся ее доброта. Типа, раз я не героиня, то спасайте его сами, а то он ей машину завонял. Хотя, если честно, я его понимаю». Спас Таню от хорька Уртян. «Мне все равно в лес ехать. Давай я его заберу и в хорошем месте выпущу», — предложил он, узнав о приключениях хорька. «Там еды полно, а таких героинь нету». Он действительно увез зверька, а потом прислал фото, как распушившийся хорь мчится от клетки, сверкая пятками. Клетку-ловушку запасливый Уртян привез обратно. Мало ли, пригодится. А еще привез несколько пригоршней каких-то ценных корешков, из которых начал делать отвар. Кто бы мог подумать, что именно этот момент и будет поворотным в жизни Карины. Она всего-то пришла убраться в комнате, которую Уртяну выделили как лабораторию. Пришла, а потом неуверенно затопталась у стола. «Ты чего, пыль протереть? Так сейчас не надо, давай попозже, видишь, я отвар делаю». «Он будет не очень», — вдруг сказала Карина. Сказала и испугалась. «Почему это?» — изумился и даже как-то возмутился Уртян. «Извините, только не сердитесь на меня, пожалуйста, но вода для этого отвара не подходит. Помявшись, ответила она. «Я точно знаю». Если учесть Каринин характер и ее стеснительность, к таким заявлениям надо было относиться очень и очень серьезно.